Удивительное образование из пластичной подвижной массы, сокрушающей все на своем пути, поглощающей острова, островки и единым неудержимым потоком, врывающейся в ощетинившиеся обломками льдин море. Другой ледник, Ринг, разламывается импульсами с оглушительным грохотом в течение каких-нибудь нескольких минут. От его крутых склонов откалываются огромные глыбы весом 500 000 тонн. В течение лета регулярно, каждые 2 недели, Ринг совершает это необычное действо. Примечание редактора. Ледник Ринг относится, видимо, к числу так называемых пульсирующих ледников. Как долго крупнейшему острову в мире хватит белого минерала, коль скоро он так щедро расточает его? Сокращается ли с каждым годом количество льда в Арктике? Или, может быть, обильные осадки в виде снега, выпадающие каждую зиму, пополняют его ресурсы? Ответ на этот вопрос как раз и ищут полярные научные экспедиции. В течение нескольких последних десятилетий, ежегодно отправляющиеся для исследования материковых льдов острова. Гренландия, Гренланд, зеленая страна. Откуда взялось это странное романтическое название, столь неожиданное для расположенной далеко на севере, чуть ли не у самого полюса Земли, арктической колыбели айсбергов, от которой вот уже тысячелетиями веет ледяным холодом.